Она жила в состоянии постоянного утомления и озабоченности, и это состояние, вначале для нее спасительное, с каждым днем все заметнее переходило в смутное чувство изнеможения. В такие периоды жизни у человека тают силы, а душа блуждает, как лунатик, и вдруг, проснувшись, не знает, куда идти. Однажды Анетта проснулась с ощущением этой усталости, накопившейся за много месяцев, и неуловимая тень омрачила радость, которая жила в ней. Ей хотелось верить, что это только физическое переутомление, и чтобы убедить себя в том, что счастье ее неизменно, она стала проявлять его слишком бурно, в особенности на людях. Она словно боялась, что другие заметят то, чего она не хотела видеть. А когда она оставалась одна, после неумеренной веселости, наступал упадок сил. Что это было? Печаль? Нет. Непонятное томление, глухое беспокойство, чувство какой-то неудовлетворенности, которое она старалась отогнать. Она-то ничего не ожидала от внешнего мира, пока она еще обходилась без него, но она страдала от того, что какие-то стороны ее натуры не находили себе применения. Бездействовала уж давно, и какая-то часть ее умственных способностей это нарушало внутреннее равновесие. Лишенная общения с людьми, предоставленная всецело себе самой, Анетта чувствовала, что душу ее начинает щемить тоска, и пыталась заглушить ее чтением, надеясь, что книги заменят ей людей. Но книги лежали раскрытыми все на той же странице, мозг ее отвык от усилий, разучился следить за разворотом цепи слов. Вечная забота о ребенке, беспрестанно врываясь в ее мысли, нарушала их ход, отвлекала внимание, только раскачивала дремлющее, ослабленное сознание, как привязанную у берега лодку, которая пляшет на волнах и не может ни двинуться вперед, ни стоять на месте. Вместо того, чтобы бороться с этим, она-то сидела взаперти, предаваясь сонным мечтам над раскрытой книгой, или старалась заглушить тоску взрывами бурной нежности и дурашливой болтовней с ребенком. Наблюдая, как она тщетно пытается истратить на малыша весь запас своей разносторонней душевной энергии, Сильвия говорил ей: «Тебе следует чаще выходить, делать гимнастику, много гулять, как прежде». Анетта, чтобы отделаться от нее, обещала чаще выходить и не двигалась с места. На то была причина, которую она хранила про себя. Она боялась встреч с прежними знакомыми и обидных проявлений холодной отчужденности. Такова была внешняя причина, которую она приводила самой себе. В другое время ее ничуть не трогали бы эти мелочные обиды. Теперь же у нее появилось стремление избегать всякого соприкосновения с людьми, признак неврастении. Но тогда почему бы не уехать из Парижа? Не поселиться в деревне, как ей советовала Сильвия. Она-то не возражала против этого, но ничего не предпринимала. Нужно было на что-то решиться, а ей не хотелось выходить из своего сонного оцепенения. И она мирилась с тем, что дни уплывали без малейших волнений, бездеятельные и тихие, как море в штиль перед отливом. То был перерыв, кажущаяся остановка в вечном ритме жизни. Дыхание приостановилось, радость уходит на цыпочках. И шумными шагами приближается горе. Его еще нет, но уже что-то предупреждает. Не шевелись, оно у дверей. И горе пришло, но совсем не то, какого ждали. Напрасно пытаемся мы заранее представить себе грядущее счастье или горе. То и другое приходит всегда в совсем ином, неожиданном обличье. Однажды ночью, когда она-то витала где-то между небом и землей, на грани счастья и душевного мрака, плыла в царство сна, не сознавая, находится ли она по ту или по эту его сторону, она вдруг почуяла опасность. Еще не зная, какая это опасность и откуда эта опасность надвигается, мать собралась силами, чтобы броситься на помощь к спавшему рядом мальчику. Сознание ее, настороженное во время сна, уже подсказало ей, что ребенку что-то угрожает. Она преодолела дремоту и с беспокойством прислушалась. Да, она не ошиблась, она не могла ошибиться. Ведь даже в глубоком сне она чуяла всегда малейшую перемену в дыхании любимого малютки. Он дышал часто и неровно, И Аннетта в силу какой-то таинственной телесной связи с ним почувствовала, что и ей стало трудно дышать. Она зажгла свет и склонилась над колыбелью.